дворник показался ему мошенником и наглецом первой руки. «Бездельник точно торговался со мной», — думал он. «Бог знает, что тут такое». Он уже произнес это на улице. Мало-помалу его начали одолевать другие мысли. Впечатление было неприятное. День серый и холодный, порхал снег. Молодой человек чувствовал, как озноб снова начинает ломать его. Чувствовал тоже, что как будто земля начинала под ним колыхаться. Вдруг один знакомый голос, неприятно сладеньким дребезжащим тенором, пожелал ему доброго утра. «Ярослав Ильич!» — сказал Ордынов. Перед ним стоял бодрый, краснощекий человек, с виду лет 30, невысокого роста, с серенькими масляными глазками, с улыбочкой, одетый, как и всегда бывает одет Ярослав Ильич, и приятнейшим образом протягивал ему руку. Ордынов познакомился с Ярославом Ильичем тому назад ровно год, совершенно случайным образом, почти на улице. Очень легкому знакомству способствовала, кроме случайности, необыкновенная наклонность Ярослава Ильича отыскивать всюду добрых, благородных людей, прежде всего образованных и, по крайней мере, талантом и красотою обращения, достойных принадлежать высшему обществу. Хотя Ярослав Ильич имел чрезвычайно сладенький тенор, но даже в разговорах с искреннейшими друзьями в настрое его голоса проглядывало что-то необыкновенно светлое, могучее и повелительное, не терпящее никаких отлагательств, что было, может быть, следствием привычки. «Каким образом?» — вскликнул Ярослав Ильич с выражением искреннейшей восторженной радости. «Я здесь живу?» «Давно ли?» — продолжал Ярослав Ильич, поднимая ноту все выше и выше. «Я не знал этого, но я с вами сосед. Я теперь уже в здешней части. Я уже месяц как воротился из Рязанской губернии. Поймал же вас, старинный и благороднейший друг». И Ярослав Ильич рассмеялся добродушнейшим образом. «Сергеев!» — закричал он вдохновенно. «Жди меня у Тарасова, да чтоб без меня не шевелили кулей. Да турни Алсуфьевского дворника. Скажи, чтоб тот же час явился в контору. Я приду через час». Наскоро отдавая кому-то этот приказ, деликатный Ярослав Ильич взял Ордынова под руку и повел в ближайший трактир. «Не успокоюсь без того, пока не перебросим двух слов наедине после такой долгой разлуки. Ну что ваши занятия?» — прибавил он, почти благоговейно и таинственно понизив голос. — Всегда в науках? — Да, я по-прежнему, — отвечал Ордынов, у которого мелькнула одна светлая мысль. — Благородно, Василий Михайлович, благородно. Тут Ярослав Ильич крепко пожал руку Ордынова. — Вы будете украшением нашего общества. Подай вам Господь счастливого пути на вашем поприще. Боже, как я рад, что вас встретил! Сколько раз я вспоминал об вас, сколько раз говорил, где-то он наш добрый, великодушный, остроумный Василий Михайлович. Они заняли особую комнату. Ярослав Ильич заказал закуску, велел подать водки и с чувством взглянул на Ордынова. «Я много читал без вас», — начал он робким, немного вкрадчивым голосом. «Я прочел всего Пушкина». Ордынов рассеянно посмотрел на него. «Удивительно изображение человеческой страсти. Но прежде всего, позвольте мне быть вам благодарным. Вы так много сделали для меня благородством внушений справедливого образа мыслей». «Помилуйте». «Нет, позвольтесь. Я всегда люблю воздать справедливость и горжусь, что, по крайней мере, хоть это чувство не замолкло во мне». «Помилуйте, вы несправедливы к себе, и я право...» «Нет, совершенно справедлив-с», — возразил с необыкновенным жаром Ярослав Ильич. «Что же я такое в сравнении с вами-с, не правда ли?» «Ах, боже мой!» «Да-с». Тут последовало молчание. «Следуя вашим советам, я прервал много грубых знакомств и смягчил отчасти грубость привычек», начал опять Ярослав Ильич несколько робким и вкрадчивым голосом.

Он торговал, как вам, вероятно, удавалось слышать. По разным несчастным обстоятельствам он обеднел. У него в бурю разбило несколько барок с грузом. Завод, веренный, кажется, управлению близкого и любимого родственника, тоже подвергся несчастной участи и сгорел. Причем в пламени пожара погиб и сам его родственник. Согласитесь, потеря ужасная. Тогда Мурин, рассказывает, впал в плачевное уныние. Стали опасаться за его рассудок. И действительно, в одной ссоре с другим купцом, тоже владетелем барок, ходивших по Волге, он вдруг выказал себя с такой странной и неожиданной точки зрения, что все происшедшее не иначе отнесли как к сильному его помешательству, чему и я готов верить. Я подробно слышал о некоторых его странностях. Наконец, вдруг случилось одно очень странное, так сказать, роковое обстоятельство, которое уж никак нельзя объяснить иначе, как враждебным влиянием прогневанной судьбы. «Какое?» — спросил Ордынов. Говорят, что в болезненном припадке сумасшествия он посягнул на жизнь одного молодого купца, которого прежде чрезвычайно любил. Он был так поражен, когда очнулся после припадка, что готов был лишить себя жизни. Так, по крайней мере, рассказывают. Не знаю, наверное, что произошло за этим, но известно то, что он находился несколько лет под покаянием. Но что с вами, Василий Михайлович? Не утомляет ли вас мой простой рассказ? О нет, ради бога, вы говорите, что он был под покаянием, но он не один. Не знаю-с. Говорят, что был один. По крайней мере, никто другой не замешан в том деле. А, впрочем, не слыхал о дальнейшем. Знаю только... Ну-с. Знаю только... То есть я, собственно, ничего особенного не имел в мыслях прибавить. Я хочу только сказать, если вы находите в нем что-то необыкновенное и выходящее из обыкновенного уровня вещей, то все это произошло не иначе, как следствием бед, обрушившихся на него одна за другую. Да, он такой богомольный, большой святоша. Не думаю, Василий Михайлович. Он столько пострадал. Мне кажется, он чист своим сердцем. Но ведь теперь он не сумасшедший, он здоров. О, нет, нет, в этом я вам могу поручиться, готов присягнуть. Он в полном владении всех своих умственных способностей. Он только, как вы справедливо заметили мельком, чрезвычайно чудной и богомольный. Очень даже разумный человек. Говорит бойко, смело и очень хитрос. Еще виден след прошлой бурной жизни на лице его-с. Любопытный человек-с и чрезвычайно начитанный. Он, кажется, читает все священные книги. Да-с. Он мистик-с. Что? Мистик. Но я вам говорю это по секрету. По секрету скажу вам еще, что за ним был некоторое время сильный присмотр. Этот человек имел ужасное влияние на приходивших к нему. Какое же? Но вы не поверите. Видите ли-с, тогда еще он не жил в здешнем квартале. Александр Игнатьич, почетный гражданин, человек сановитый и пользующийся общим уважением, ездили к нему с каким-то поручиком из любопытства. Приезжают они к нему, их принимают, и странный человек начинает им вглядываться в лица. Он обыкновенно вглядывался в лица, если соглашался быть полезным. В противном случае отсылал приходящих назад и даже, говорят, весьма неучтиво. Спрашивает он их: «Что вам угодно, господа?» «Так и так», — отвечает Александр Игнатьич, — «дар ваш может сказать вам это и без нас». «Пожалуйте ж, — говорит, — со мной в другую комнату». Тут он назначил именно того из них, который до него имел надобность. Александр Игнатьич не рассказывал, что с ним было потом, но он вышел от него бледный, как платок. То же самое случилось и с одной знатной дамой высшего общества. Она тоже вышла от него бледна, как платок, вся в слезах и в изумлении от его предсказания и красноречия. «Странно. Но теперь он не занимается этим?» «Строжайше запрещено-с. Были чудные примеры-с.